Я думаю, мы сойдемся с вами в сумме, и я спокойно вернусь к Касабланку. Не забывайте, что это всего лишь услуга, которую я вам оказываю. Итак, заплатите мне, скажем, 1200 франков. Наличными, разумеется, и из рук в руки. Ведь вы, кажется, привыкли действовать именно так, не правда ли? И он с удовольствием прикурил сигарету. Глава вторая. Когда он проснулся, то подумал, что даже не заметил, как заснул. Вокруг по-прежнему царила кромешная тьма. Правда, ветер, немного изменив свое направление, теперь со всей силой обрушивался на южный фасад здания. Было слышно, как от его мощных рикошетом отскакивающих порывов пронзительно скрипят оконные рамы. Север пошарил под кроватью, но найти сразу свой закатившийся под нее фонарик ему не удалось. Наконец, найдя его, он подсветил часы. Стрелки показывали 7:45. Значит, уже утро. Во рту он ощущал какой-то неприятный привкус, будто бы во время сна его десны кровоточили, а тело одеревенело и стало как кусок мяса, только что вынутый из морозильника. Свесив с кровати ноги, он принялся массировать их, а затем попытался согреть свои ступни окоченевшими руками. Мысли его заработали в том же направлении и сфокусировали его внимание на хижине и трупе. Интересно, выйдет ли на место происшествия прокуратура? Было как-то странно произносить про себя это слово в положении, в котором он оказался, ведь прокуратура состояла из хорошо знакомых ему людей. Он был лично знаком с прокурором и как-то даже заключил с ним сделку о продаже недвижимости в Гранжуане, а с председателем окружного суда, который, как и он, являлся членом ротари-клуба, Север традиционно обедал раз в месяц, неизменно за одним и тем же столиком. Впрочем, ему даже не было известно, кому именно поручат вести следствие. Вполне вероятно, что первоначально этим занимаются полиция или следователь. В таком случае на место происшествия приедет и Кулондр. А ведь они когда-то вместе играли в бридж. Но, скорее всего, дело постараются замять. А его самого все будут жалеть, приговаривать, что он слишком уж высоко метил. Будут, наверное, болтать, что в то время, как в Лаболь начали распродавать гостиницы, этот его проект о постройке нового пляжа и гостиничного комплекса был настоящим сумасшествием. Да и о махинациях Мерибеля, конечно же, узнают. Не сразу. Но больше всего его удручал тот факт, что его собственные... Ведение дел будет совершенно несправедливо раскритиковано. Обидно. Ведь, несмотря на некоторый застой в делах, он всегда вел их кристально честно. То, что он высоко метил, было, конечно, правдой, и, возможно, он метил слишком высоко, однако, если бы Мерибель не предал его, то он, Севр, несомненно бы достиг своей цели. Единственная его ошибка заключалась в том, что он слушал их обоих, и Денизу, и Мерибеля. Они оба только и говорили об Испании, о постройках на берегу этого чуть ли не Эльдорадо в Коста-Брабо и Каталонии. И он уступил им. Но кто? Кто сможет объяснить все это в Гранжуане? И вообще, как этот никчемо-функционеришка, с нетерпением ожидающий каждый месяц получения своего жалования, сможет разобраться в его севроделах, исчисляемых в сотнях миллионов франков и требующих все новых и новых инвестиций? Сколько раз он говорил себе, что ему следовало бы уже давно основать свою собственную компанию, ведь время ведения дел всем семейным кланам уже давно миновало, а он почему-то наотрез отказался последовать этой общеизвестной истине. А доверив Мерибелю ведение дел по строительству в Испании, вообще совершил роковую ошибку. Но, с другой стороны, разве он мог предвидеть, что его Шурин окажется опытным мошенником? Кому только могло прийти в голову, что этот парень такой деятельный, такой оборотистый и такой ловкий, на поверку окажется человеком слабым, даже больше того, трусом, сломавшимся сразу же при первой же угрозе? Ведь с Мапре все-таки можно было еще договориться. Он попытался припомнить всю эту сцену, но вчерашние события полностью затуманились в его сознании. Все произошло так стремительно, быстро, из-за этого возникшего тогда спора. Каждое его слово несло в себе удар. Но главное, то, что Мерибель даже не пытался отрицать своей вины. Но, правда, он признавал за собою лишь некоторое, хотя и не слишком серьезное, но все же нарушение. И яростно оспаривал величину суммы, в краже которой его обвинял Мопре. Этот грубый, неприятный спор тогда лишь чудом не закончился дракой. Мерибель даже протянул уже руку к ружьям. Эти ружья были его гордостью. Целый десяток их всегда стоял в пирамиде, будучи готовыми к использованию по назначению. И вот, когда они, умерив свои страсти, вновь присели, все трое заметно побледнели и стали тяжело дышать. Однако великолепно владеющий собой Мопре не растерялся и попытался разрядить атмосферу. Если бы ему самому не приходилось в прошлом сталкиваться с подобными трудностями, он бы, пожалуй, сюда не приехал. А теперь он считает себя вправе рассчитывать на некую компенсацию в обмен на молчание. Некую. 200 000 франков. Впрочем, цена эта была вполне умеренной. Слушая все это, Мерибель повернулся к ним спиной и принялся перемешивать угли в камине. Пламя начало разгораться, а ветер время от времени доносил в комнату дым камина. «Я вернусь через 3 дня», — закончил Мопре. «Полагаю, у вас вполне достаточно времени для изучения досье и денежных операций. Мне же просто необходимо отдохнуть. Я ехал сюда безостановочно, от самой границы, и чувствую себя совершенно разбитым». Встав, он чуть было не протянул им руку для прощания. «Итак, до скорого. Я уверен, что нам с вами удастся договориться. Вот увидите, вы сами еще будете благодарить меня». Севр, наконец, оторвал себя от кровати. Он готов был отдать все, что угодно, лишь бы перестать думать. Тем более, что думать сейчас было уже поздно и совершенно бесполезно. Воспоминания, однако, буравили его мозг, словно черви падали. Натянув брюки и еще влажную куртку, он решил пройтись, чтобы хоть немного согреться, но, зайдя в кухню, в нерешительности остановился перед сапогами. Зачем ему, собственно говоря, выходить из квартиры? И куда он пойдет? Сквозь ставни просачивался тусклый свет. Здесь, со стороны сада, ветер бушевал куда меньше. Не без труда ему удалось раскрыть разбухшее от дождя окно. Очевидно, подрядчик использовал дешевые сорта древесины, а может, во всем был повинен этот несносный климат, разъедающий буквально все, и лакокрасочные покрытия, и металл, и даже цемент.